Глава 20. Остров Бичи. 25 июня «Форвард» находился в виду мыса Дандаса, выступающего на северо-западной оконечности острова Принца Уэльского. Здесь, среди множества льдов, плавание стало более затруднительным. В этом месте море суживается, и ряд островов — Крозье, Юнга, Де, Лаутера и Гаррета, расположенных в одну линию, словно форты у входа в гавань, способствуют скоплению льдов. За время с 25 по 30 июня Брик прошел путь, который при других обстоятельствах мог бы сделать в один день. «Форвард» то останавливался, то возвращался назад, то выжидал удобного случая подойти к острову Бичи. Уголь жгли вовсю, и только на время остановок несколько уменьшали топку. И днем, и ночью корабль оставался под парами. Гатерасу не хуже Шандона было известно, что уголь приходит к концу. Однако, надеясь найти достаточное количество топлива на острове Бичи, он не жалел угля. Отступление на юг сильно его задержало. Он отплыл из Англии еще в апреле, но к концу июня продвинулся не дальше всех предшественников. 30 июня заметили мыс Уокера на северо-восточной оконечности острова Принца Уэльского. Это крайний пункт, который видели Кеннеди и Бело 3 мая 1852 года, возвращаясь из прохода через остров Сомерсет. В 1851 году капитану Омани, участнику экспедиции Остина, посчастливилось запастись здесь продовольствием для своего отряда. Этот очень высокий мыс замечателен своим темно-красным цветом. В ясную погоду оттуда виден вход в пролив Веллингтона. К вечеру заметили мыс Бело, отделяющийся от мыса Уокера бухтой Мак-Леона. Мыс Бело назван так в честь французского офицера. Услышав это имя, экипаж приветствовал мыс троекратным «Ура». В этом месте почва состоит из желтоватых известняковых пород. Скалы эти сильно выщерблены. Северный ветер нагромоздил у берегов ледяные громады. Вскоре берег скрылся из виду, и «Форвард», идя по проливу Барроу, стал прокладывать себе путь к острову Бичи среди слабо спаянных льдов. Решив держаться прямого направления, чтобы брик как-нибудь не прошел мимо острова, Гатерас все последующие дни ни на минуту не покидал своего поста. Он часто поднимался в воронье гнездо и старался отыскать удобные проходы. Во время этого плавания он сделал все, что только могут добиться искусство, хладнокровие, отвага и талант моряка. Правда, обстоятельства не благоприятствовали ему. Море было покрыто льдами, хотя в это время года оно обычно бывает почти свободно. Но, не жалея угля, не щадя ни матросов, ни самого себя, Гатерас достиг, наконец, своей цели. 3 июля в 11 часов утра лоцман сообщил, что на севере показалась земля. Произведя наблюдение, Гатерас узнал остров Бичи, опорный пункт всех исследователей арктических стран. К этому острову приставали почти все корабли, отправлявшиеся в полярные моря. Там Франклин провел первую зиму, прежде чем войти в пролив Веллингтона. Там Кресуэлл, помощник Маклура, пройдя по льдам 470 миль, встретил брик «Феникс», на котором и вернулся в Англию. Последним из кораблей, посетивших остров Бичи, был брик «Фокс». 11 августа 1858 года Маклинток запасся там провиантом и привел в порядок жилища и склады. Это было всего года два назад. Гатерасу были известны все эти подробности. Сильно забилось сердце у Джонсона, когда он увидел остров, который посетил, будучи боцманом на корабле «Феникс». Гатерас стал расспрашивать Джонсона о характере берегов, якорной стоянке и возможности подойти к острову. Погода установилась великолепная. Температура держалась на плюс 57 градусов, плюс 14 градусов по Цельсию. «Ну что, Джонсон, узнаете вы это место?» — спросил капитан. «Да, капитан, это остров Бичи. Только нам нужно продвинуться немного севернее, потому что там берега более отлогие». «А где же дома и склады?» — спросил Гатерас. «О, вы увидите их, только когда высадитесь на берег. Их заслоняют вон те высокие холмы». «А вы выгрузили там много припасов?» «Порядочно, капитан. Адмиралтейство отправило нас сюда на пароходе «Феникс» в 1853 году под командой капитана Инглфилда. А также транспортное судно «Бредлбан», нагруженное провизией. Припасов, которые мы привезли, хватило бы на целую экспедицию. Но в 1855 году командир судна «Фокс» широко пользовался этими запасами», — сказал Гатерас. «Не беспокойтесь, капитан», — ответил Джонсон. тут хватит и на вашу долю. Продукты замечательно сохраняются на холоде, и мы найдем их такими же свежими, как и в день, когда их выгружали на берег. Главное для меня не продовольствие, его нам хватит на несколько лет, а уголь, — заметил Гатерас. На острове мы оставили больше 1000 тонн угля, капитан. На этот счет вы можете быть спокойны. «Подойдем к острову», — сказал Гатерас, внимательно разглядывавший берега в подзорную трубу. «Видите этот мыс?» — спросил Джонсон. «Обогнув его, мы окажемся совсем близко от якорной стоянки. Именно отсюда мы отправлялись в Англию с лейтенантом Крэсуэлом и 12 больными с корабля «Инвестигейтор». Нам посчастливилось доставить в Англию помощника Маклура, но французский офицер Бело, который сопровождал нас на Фениксе, так и не увидел своей родины. Да, грустно вспомнить об этом. Я полагаю, капитан, нам следует встать на якорь вот здесь». «Хорошо», — ответил Гатерас. И он отдал соответствующее приказание. Форвард находился в Кабельтове от берега, в небольшой бухте, защищенной от северного, восточного и южного ветров. «Мистер Уолл», — сказал Гатерас, «приготовьте шлюпку и отправьте ее на берег с 6 гребцами для перевозки угля на брик». «Слушаюсь, капитан», — ответил Уолл. «Я отправляюсь на берег на гичке с доктором и боцманом. Мистер Шандон, угодно вам сопровождать нас?» «Как прикажете», — ответил Шандон. Несколько минут спустя доктор, захватив с собой ружье и научные приборы, занял место в шлюпке со своими товарищами. Через 10 минут они уже высадились на довольно низкий скалистый берег. «Ведите нас, Джонсон», — сказал Гатерас. «Вы узнаете местность?» «Как нельзя лучше, капитан. Только вот этого памятника я не видел здесь». «Я знаю, что это такое», — воскликнул доктор. «Подойдем к нему. Камень этот сам скажет нам, как он здесь очутился». Путешественники приблизились к памятнику, и доктор сказал, снимая шапку. «Это, друзья мои, памятник, поставленный в честь Франклина и его товарищей». Действительно, в 1855 году леди Франклин передала плиту черного мрамора доктору Кейну, а в 1858 году другую плиту Маклинтоку, с тем, чтобы эти предметы были доставлены на остров Бичи. Маклинток свято исполнил возложенное на него поручение и водрузил плиту невдалеке от нагробного камня, поставленного Джоном Барроу в память лейтенанта Бело. На плите была начертана следующая надпись: «Памяти Франклина, Крозье, Фитц-Джеймса и всех их доблестных товарищей, офицеров и сослуживцев, пострадавших и погибших за дело науки и во славу Родины». Этот памятник поставлен близ места, где они провели первую полярную зиму и откуда выступили в поход, чтобы преодолеть все препятствия или умереть. Он свидетельствует о памяти и уважении их друзей и соотечественников и о скорби, утоляемой верою, той, которая в лице начальника экспедиции утратила преданного и горячо любимого супруга. Господь ввел их в тихую пристань, где всем уготовано вечное упокоение. 1855 год. Слова, начертанные на камне, оставленном на уединенном берегу далекого севера, тяжко отозвались в сердцах моряков. При чтении этой трогательной и скорбной надписи слезы выступили на глазах доктора. На месте, которое прошли Франклин и его товарищи, полные надежды и сил, не осталось ничего, кроме этого куска мрамора. Но, несмотря на мрачное предостережение судьбы, Форвард готов был отправиться по следам Эребуса и террора. Гатерас первый стряхнул с себя гнет тяжелых размышлений и быстрыми шагами стал подниматься на довольно высокий холм, слегка припорошенный снегом. «Оттуда мы увидим склады, капитан», — сказал следовавший за ним Джонсон. Когда они поднялись на вершину холма, к ним подошли Шандон и доктор. Перед ними расстилалась необъятная равнина, где не видно было ни малейших следов человеческого жилья. «Как странно», — сказал боцман. «Ну что, где же склады?» — быстро спросил Гатерас. «Не знаю. Ничего не вижу», — бормотал Джонсон. «Вероятно, вы ошиблись», — сказал доктор. «Мне кажется, однако», — в раздумье проговорил Джонсон, «что именно в этом месте...» «Да куда же, наконец, нам идти?» — нетерпеливо спросил Гатерас. «Спустимся вниз», — сказал боцман. «Быть может, я ошибся. За 7 лет не мудрено забыть место». «Особенно в такой убийственно-однообразной местности», — добавил доктор. «Однако...» — пробормотал Джонсон. Шандон не проронил ни слова. Через несколько минут Джонсон остановился. «Нет, я не ошибся!» — воскликнул он. «В чем же дело?» — спросил Гаттерас, озираясь по сторонам. «Что вы хотите сказать, Джонсон?» — спросил доктор. «Взгляните на этот бугор», — сказал боцман, ставя ногу на холмик, на котором были заметны три борозды. «Что же в нем особенного?» «Это могилы трех матросов Франклина», — ответил Джонсон. «Я уверен в этом». «Нет, я не мог ошибиться. В 100 шагах отсюда должно находиться жилье, и если его нет, то...» Он не решился договорить. Гаттерас бросился вперед. Отчаяние овладело им. Действительно, там должны были находиться столь желанные склады со всякого рода припасами, на которые рассчитывал капитан. Но огромные запасы, собранные цивилизованными людьми для бедствующих мореплавателей, были разграблены, расхищены и уничтожены дотла. Кто же совершил это преступление? Звери этих стран? Волки, медведи, песцы? Нет, потому что они уничтожили бы только съестные припасы. А между тем, там не оставалось ни клочка палатки, ни обломка дерева, ни куска железа или другого металла, и, что всего ужаснее для экипажа форварда, ни куска угля. Очевидно, эскимосы, которым приходилось иметь дело с европейцами, поняли, наконец, значение оставленных здесь предметов, в которых они сами чувствовали острую нужду. После отплытия Фокса они беспрестанно возвращались к этому рогу изобилия, расхищая все с явным намерением не оставить ни малейших следов от находившихся здесь складов. Все кругом было пустынно, до горизонта расстилалась ровная пелена снегов. Это окончательно сразило Гаттераса. Доктор молча покачивал головой. Шандон не проронил ни слова. Но внимательный наблюдатель подметил бы у него на губах злорадную усмешку. В это время прибыли люди, посланные Уоллом. Они сразу все поняли. Шандон, подойдя к Гаттерасу, сказал: «По-моему, капитан, отчаиваться не следует. К счастью, мы находимся еще при входе в пролив Барроу, которым можем пройти в Баффинов залив». «Мистер Шандон», — ответил Гаттерас, — «к счастью, мы находимся при входе в пролив Веллингтона, которым поднимемся к северу». «Но как же мы пойдем, капитан?» «Под парусами, сударь, топлива у нас хватит еще на 2 месяца, а больше и не нужно для нашей зимовки». «Позвольте вам заметить», — начал было Шандон. «Я позволяю вам, сударь, следовать за мною на Брик», — ответил Гаттерас. И, повернувшись спиной к своему помощнику, он возвратился на судно и заперся у себя в каюте. Целых 2 дня дул встречный ветер. Капитан не выходил на палубу. Доктор воспользовался вынужденной остановкой, чтобы исследовать остров Бичи. Он собрал кое-какие растения, которые, пользуясь летним теплом, местами пробивались на скалах. Кустики вереска, разновидности лишайника, рот желтого лютика, какое-то похожее на щавель растение с листьями шириной в несколько линий и довольно крупные экземпляры камнеломки. Фауна острова оказалась богаче его флоры. Доктор наблюдал длинные вереницы гусей и журавлей, направляющихся к северу. Встречались ему также куропатки, черно-синие гагары, лозники, принадлежащие к семейству голенастых, полярные нырки с удлиненным туловищем, полярные рябчики, очень хорошие на вкус, черные альбатросы с крыльями, испещренными белыми крапинками, с красными, как коралл, лапками и клювом, крикливые стаи исландских чаек и крупные белогрудые чомги. Доктору посчастливилось подстрелить несколько серых зайцев, еще не успевших одеться в белую зимнюю шубу, и голубого песца, которого с замечательным искусством затравил Дек. Медведи, очевидно, побаивавшиеся человека, держались на расстоянии, недосягаемом для пули. Тюлени сделались чрезвычайно осторожными, вероятно, по той же причине, что и их заклятые враги — медведи. В воде залива в огромном количестве встречался моллюск-труборог, очень приятный на вкус. Класс членистоногих, семейство двукрылых, был представлен обыкновенным комаром, которого доктор к великому своему удовольствию изловчился поймать, хотя и был при этом укушен. В качестве конхиолога он был менее удачлив и собрал лишь несколько экземпляров съедобных ракушек и двустворок.